что это личное дело. Гронский еще раз кивнул, открыл дверцу и вышел из машины. Потом обернулся и нагнулся обратно в салон. «Хотел уточнить и забыл. Что вы увидели на месте преступления?» Алина напряглась. «В смысле?» Гронский стоял согнувшись и смотрел прямо на нее. Холодный ветер ворошил его и без того растрепанные черные волосы. «Во время осмотра тела что-то вас сильно потрясло. Я это очень хорошо заметил». «Так что же?» Алина молчала. «Считайте, что это личное дело», — наконец ответила она. «И закройте уже дверь. Дует». Гронский снова слегка улыбнулся, чуть поклонился, захлопнул дверцу и пошел к машине.